Пролог. Первый шаг к тому, чтобы понять, почему в своей жизни мы влюбляемся три раза. Независимо от того, какого вы пола и в какой точке мира живете, между нами всеми есть кое-что общее. За всю жизнь мы влюбляемся лишь трижды. Это происходит потому, что каждая любовь представляет собой отдельную ступень в нашем развитии, иной этап использования любви для более глубокого понимания себя. Первая любовь — это та, которая со стороны выглядит правильно. Вы вступаете в отношения с родственной душой, хотя в этом союзе вам еще предстоит пройти свои кармические уроки. Часто первая любовь приходит к нам в юности, например, в старших классах. Такая любовь с идеалистическим оттенком, та, о которой мы в детстве читали в сказках. В этой любви мы опираемся на мнение общества и, возможно, членов нашей семьи. Мы вступаем в отношения с верой в то, что это будет наша единственная любовь. И неважно, что в ней есть свои изъяны или что во имя светлого чувства придется поступиться личными принципами, чтобы все срослось. Ведь в глубине души мы верим, что именно такой и должна быть настоящая любовь. Потому что в такой любви нам важнее то, как нас воспринимают другие, а не то, что мы чувствуем на самом деле. Эта любовь — лишь иллюзия идеальных отношений. Вторая любовь — та, от которой мы ждем, что в этот раз все будет по-другому. Опираясь на опыт первой любви, надеемся сделать все правильно. Речь идет о классических кармических союзах, хотя карма в этом случае уже не такая индивидуальная, как во взаимоотношениях с родственной душой. В большей степени это связано с исцелением своего внутреннего ребенка от ран, переданных по наследству. Это любовь, в которую ты вступаешь, потому что твой внутренний ребенок ищет подтверждение своей значимости и ценности через любовь другого человека, выбравшего именно тебя. Хотя обычно первой приходит любовь с родственной душой, вполне возможно, что кармические отношения могут ее опередить. Основная задача таких отношений — показать нам, кто мы есть и как хотим, чтобы нас любили. Как правило, кармические отношения даются нелегко. И здесь речь идет скорее о той любви, которая причиняет боль ложью, страданиями или манипуляциями. Хотя ты можешь влюбиться всего трижды, это не значит, что в твоей жизни будут только одни кармические отношения. В большинстве случаев люди притягивают множество кармических партнеров до тех пор, пока урок любви к себе и исцеление души не будет, наконец, усвоен. В кармических союзах создается впечатление, что сделанный нами выбор отличается от того, что преобладал в наших первых отношениях, но на самом деле в его основе лежит необходимость усвоить уроки. Вторая любовь может трансформироваться в бесконечный цикл, который будет повторяться снова и снова, из-за ошибочного мнения, что в следующий раз все закончится по-другому. Но с каждой новой попыткой все заканчивается еще хуже, чем раньше. Иногда эти отношения бывают нездоровыми, несбалансированными или нарциссическими. У них могут присутствовать эмоциональное, психическое и физическое насилие или манипуляции. И, вероятнее всего, в таких отношениях будет запредельный уровень драмы. Именно поэтому мы так одержимы подобным союзом. Ведь мы переживаем стремительные эмоциональные взлеты и падения, как на американских горках. Мы изо всех сил цепляемся за эти падения в ожидании головокружительных взлетов. В таких отношениях нам важно поскорее все исправить, и мы не задумываемся о том, что нужно взять паузу и решить, стоит ли игра свеч. Это просто любовь, которую мы отчаянно желали сделать идеальной. Но такой она никогда не будет. Третья любовь — та, которая случается внезапно и обещает долгосрочные отношения. Любовь, в которой вы встречаете своего духовного близнеца. Иначе такие отношения можно назвать просто по-настоящему здоровыми. Этой любви мы совсем не ждем. Она возникает внезапно. Обычно она кажется нам какой-то неправильной, или, по крайней мере, выглядит совсем не так, как нам хотелось бы. Она может полностью разрушать все наши представления о том, какой должна быть любовь. Третья любовь приходит так легко, что кажется чем-то волшебным. Это тот случай, когда связь между партнерами настолько сильная, что не поддается объяснению. И такая любовь буквально сбивает с ног своим внезапным появлением. Мы встречаем ее в тот момент, когда уже осознаем потребности нашего внутреннего ребенка. Состояние совершенства недостижимо, но на этом этапе мы находимся в процессе исцеления. И тогда понимаем, для того, чтобы получить желаемое от другого, нужно иметь возможность сперва получить это от самой себя. В таких отношениях мы встречаемся с человеком, и все складывается. Здесь нет завышенных ожиданий относительно того, как каждый из партнеров должен себя вести. Нет давления, под силы которого нужно меняться. Нас просто принимают такими, какие мы есть. И это потрясает до глубины души. То, что происходит, разительно отличается от наших представлений о любви. Она не подчиняется старым правилам, которым мы следовали, пытаясь обезопасить себя. Эта любовь разбивает наши предубеждения и показывает, что она не обязательно должна соответствовать нашим прежним представлениям об отношениях, чтобы быть настоящей. Эта любовь будет продолжать настойчиво стучать в твою дверь, ведь если тебе суждено ее повстречать, ты не сможешь избежать ее. Это та любовь, в которой ты почувствуешь, что все именно так, как должно быть. Если ты хочешь узнать больше о том, почему мы влюбляемся лишь трижды, рекомендую прочитать мою первую книгу «Мы влюбляемся три раза. Чему нас учат отношения и расставания, и как не упустить настоящую любовь». Кейт Роуз. «Мы влюбляемся три раза. Чему нас учат отношения и расставания, и как не упустить настоящую любовь». Москва. Издательство «Эксмо». 2020 год. Обратимся к астрологии. Прежде чем мы приступим к выяснению того, в каких отношениях ты состоишь сейчас или какими были прошлые союзы, тебе необходимо найти определенную астрологическую информацию. Эти данные все время должны быть у тебя под рукой, пока мы будем путешествовать по страницам этой книги. Для начала тебе нужно составить карту планет на момент твоего рождения, иначе ее называют натальной картой. Ее также можно назвать картой жизненного пути. В ней содержится информация обо всех качествах твоей личности, желаниях и уроках. Когда я провожу астрологические расчеты, то спрашиваю у клиента время, дату и место его рождения, а также данные по всем прошлым, нынешним и потенциальным партнерам, информация о которых интересует. Кроме того, так как кармические отношения связаны с личной кармой и кармой поколений, всегда стоит собирать астрологическую информацию и о своих родителях, или близких людях, их заменивших, поскольку это поможет выявить закономерности, которые вы притягиваете. В своей практике я даже обращалась к информации о бабушках и дедушках, ведь эти данные тоже могут понадобиться, когда мы переходим к исцелению рода. Составить свою натальную карту можно на любом астрологическом сайте. Лучше выбрать тот, которым удобнее пользоваться. В полученной карте ты увидишь информацию о знаках зодиака, в которых располагались планеты в момент твоего рождения или твоих близких. Вся эта информация — карта твоей души, которой ты следуешь, независимо от того, осознаешь ты это или нет. Так ты увидишь, что звезды приготовили для тебя, твоей жизни и всех твоих взаимоотношений.